Судьба узников так заинтересовала охотников, что они решили не уходить с места своего лагеря, пока не узнают исхода этой трагической истории. И вот бедные козы одна за другой стали слабеть и сваливаться вниз с карниза, разбиваясь на дне пропасти. Но момент падения охотникам удалось наблюдать только один раз, потому что падали козы незаметно ночью. Последняя продержалась на роковом карнизе 10 дней, но затем и она свалилась в страшную пропасть. Глава 22. Испанская коррида. Бесчестное состязание. Напрасно писатели ее облагораживают. Есть честный и достойный бой быков в Португалии. Обыкновенные пастухи храбрее Тореро. Здесь герои уходят с арены живыми. Найдите лучшее применение своим деньгам, а быков пусть забивают на бойне. Хотите, я вам расскажу, где на сегодняшний день можно во время своего отпуска увидеть настоящий благородный бой быков, после которого не уходишь с нечистой совестью и камнем на сердце? Я уже неоднократно публично обосновывал, почему образованный и интеллигентный человек не должен в Испании посещать корриду. Вовсе не потому, что там убивают быков. Их ведь предостаточно убивают и на бойне. Однако в большинстве стран принято, чтобы как в спорте, так и в жизни всякое соревнование проводилось честно, порядочно, чтобы обе стороны имели одинаковые шансы. Врожденный способ, которым принято мериться силами у быков, это лоб в лоб. И старайся столкнуть противника с места. И тогда это действительно прекрасное спортивное зрелище. Его еще сегодня можно увидеть в Таиланде, население которого с его древней высокой культурой устраивает во время своих празднеств не бой быка против человека, а бой быка против быка. Происходит такое состязание почти на рыцарский манер. Когда один из быков побежден, другой не преследует его, никоим образом не старается его убить. А вот в Испании заставляют искусственно разъяренное животное бодать пустой платок, а в него тем временем сзади втыкают острые бандерильи. Тореро до тех пор дразнит сильное и ловкое животное, заставляя его совершать холостые выпады, при которых он ни разу не встречает ожидаемого честного сопротивления, пока оно окончательно не вымотается и не потеряет всякого интереса к такой бесплодной игре. И тогда быка, уже почти беззащитного и не оказывающего сопротивления, просто закалывают на радость зрителям, жаждущим крови и убийства. Бык всегда погибает, а Тореро уходит целеханик, а если с ним порой что и случается, то это равносильно обычным производственным травмам. Поскольку коррида существует только для того, чтобы ублажать жаждущих крови, непритязательных зрителей, то и проводить ее можно не спортивно, бесчестно. Известно, что во многих случаях быкам перед боем спиливали концы рогов, а затем снова приклеивали, с тем, чтобы они не могли причинить серьезного вреда в случае, если бык против ожидания вдруг и на самом деле пырнет своего мучителя. Испанские газеты уже не раз печатали подобные скандальные разоблачения, когда быкам перед боем делали усыпляющие уколы, ставили их транспортные клетки вверх ногами или били мешками с песком по почкам, чтобы животные стали менее поворотливыми. Но никогда нигде нельзя прочесть, чтобы какого-нибудь тореро за подобные вещи дисквалифицировали, как это, безусловно, произошло бы при любом другом спортивном состязании. Разумеется же, нельзя считать испанцев по этой причине более жестокими или менее симпатичными, чем другие народы. Ведь и в Италии прежде для увеселения масс бросали христиан на растерзание львам, в фашистской Германии совсем недавно еще устраивались такие зрелища, как публичные казни, а в Англии 100 лет назад петушиные бои считались национальным видом спорта. Бойцовым петухам прикрепляли к шпорам маленькие острые ножи, чтобы противники действительно имели возможность искромсать друг друга и зарезать. Но у всех этих народов с подобными делами давно покончено. Однако не подумайте, Боже упаси, что я беру на себя смелость указывать испанцам, каким образом им следует забивать свой скот. Это их дело. Но ни испанским писателям и другим деятелям культуры не пристало в своих произведениях облагораживать подобную бесчестную игру, украшать ее исполнителей незаслуженными лаврами, как это сделал еще в 1875 году композитор Безе своим популярным маршем из оперы «Кармен» или лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй в своих книгах об Испании. А уж им вторят и подражают разные эпигоны. Поддержка подобного бизнеса, хоть и помогает тореадорам значительно быстрее превратиться из пастухов или погонщиков ослов во владельцев шикарных особняков и кадиллаков, однако отнюдь еще не делает их героями.